Он только чувствовал, как со дна души его выплывали давно забытые впечатления. Как сердце трогательно ныло, и как в тумане увлажненных слезою очей вставали воскресающие картины и реяли милые образы исчезнувших уже лиц. Словно вот сейчас стоит он хлопчиком на этом самом высоком крыльце, еще новом, и смотрит через амбразуру сторожевой башни на роскошную даль. И хочется так ему вырваться из этих мурев, из этой тюрьмы на волю, на широкий луг. Но за браму выходить запрещено, строго-настрого. Все говорят, что сейчас же тут и убьют. Этот страх смерти и нападения от неведомого врага царит в семье, заставляет ее запираться в своем замке и вести затворническую жизнь. И чувство одиночества до тоски, знакомое, давнее, прокралось и теперь ему в сердце. Вот он с сестрой своей, бледной девочкой, старше его несколькими годами, сидит, притаившись, или в полутемной светлице, или летом в саду, либо в закоулке под высоким муром. Они передают друг другу рассказы и догадки, как должно быть за муром хорошо да просторно. А особенно вон там, где озеро блестит, где за ним млыны шумят и вода пенится. Они сговариваются даже убежать, но отца боятся. Он такой суровый да мрачный. Большую частью ходит все один, осматривает муры, гарматы, гаковницы и по ночам не спит. И припомнилось ему, как он раз ночью проснулся и увидел своего отца. Тот тихо молился перед распятием, озаренный лампадой. А потом, когда отец повернулся перекрестить его, то лицо его показалось таким бледным, как у месяца, а глаза его были полны слез. Маленькому Ивану тогда стало жаль своего отца, и он хотел было броситься к нему на шею. Но тут вошла мама, еще молодая, важная, красивая, и, поцеловавши в голову своего мужа, заметила строго: «Не унывай, друже мой, ты убил христопродавца Зеленского по делам, как изменника нашей веры и родины. А тебя приговорили к смертной казни, к бонице, по кривде. Так одно из двух: или я поеду хлопотать у короля о снятии приговора, или бросим это гнездо и уйдем хоть за пороги». Его, молодого хлопчика, так поразил этот разговор, что он целую ночь продрожал под одеялом. Ему все представлялись какие-то страшные пороги, за которые нужно было прятаться от христопродавца-разбойника. Конечно, на другой день все было передано сестре под строжайшим секретом. И с того дня они, дети, поборов страх, начали с нежностью ласкаться к отцу. А вскоре и мать выехала из Мазепинцев. А потом со Степаном они удрали за мур к речке. Продолжал вспоминать Мазепа свое далекое детство. Кажется, вон за теми вербами нашли душегубку и с удочками поплыли вниз по реке к озеру рыбу ловить, да посмотреть млыны. Мазепе и теперь стало жутко, когда он вспомнил, с каким страхом и безумным восторгом сидел он в лодке, как она скользила, колеблясь по узким извилинам речки, как очерет и осака шептались